упав на колени и протянул к нему руки, она стала просить. «Не убивайте меня, Тибо! Не убивайте меня! Это будет таким горем для бабушки! Тибо, не убивайте меня!» Предводитель волков был потрясен. Только теперь он понял, какую ужасную известность приобрел. Ему объяснил это безумный страх женщины, которая прежде любила его и которую он все еще продолжал любить. На минуту он сделался отвратителен самому себе. «Мне убить вас, Анилета? Да ведь я хочу спасти вас от смерти. Но вы, должно быть, сильно ненавидите меня, Анилета. Раз вам в голову пришла такая мысль?» «Нет, Тибо, у меня нет ненависти к вам», отвечала молодая женщина. «Но у вас такое рассказывает, что я вас боюсь». «А что говорят о той, чья измена толкнула Тибо на все эти преступления?» «Я не понимаю вас», сказала Анилета, глядя на Тибо своими большими глазами цвета неба. «Как? Вы не понимаете, что я любил вас? Что я обожал вас, Анилета, и, потеряв вас, обезумел? Если вы любили меня, если вы обожали меня, Тибо, то кто же вам помешал жениться на мне?» «Злой дух», — пробормотал Тибо. «Я любила вас, Тибо», — продолжала Анилета, «и жестоко страдала, ожидая вас». Тибо вздохнул. «Вы любили меня, Анилета?» «Да», — ответила она нежным голосом, глядя на Тибо своими прелестными глазами. «Но теперь все кончено, и вы больше меня не любите. Тибо, я больше не люблю вас, потому что не должна вас любить, но с первой своей любовью не так легко расстаются». «Анилета!» — дрожа воскликнул Тибо. «Берегитесь того, что вы собираетесь сказать». «Почему?» — простодушно удивилась Анилета. «Почему я должна остерегаться это говорить, раз это правда? В день, когда вы сказали, что хотите взять меня в жены, я поверила вам, Тибо. К чему вам было меня обманывать, когда я только что оказала вам услугу? Потом я встретила вас снова. Я не искала вас, это вы подошли ко мне. Вы говорили о любви. Вы первый напомнили о том обещании, которое дали мне. Не моя вина, Тибо, что я испугалась того ужасного кольца, которое было у вас на пальце. Достаточно большое для вашей руки, мне оно оказалось мало. Хотите, я не стану больше носить это кольцо? Хотите, я выброшу его?» И он попробовал стащить кольцо с пальца, но оно снова оказалось слишком тесным. В прошлый раз оно не налезало на пальчик Анилеты. Сегодня оно отказывалось покинуть палец Тибо. Тибо попробовал стащить его зубами, но, как он ни старался, кольцо снова навеки приросло к пальцу. Тибо понял, что ему не удастся отделаться от кольца, полученного в залог от черного волка. Отчаявшись, с тяжелым вздохом он уронил руки. «В тот день я убежала», — продолжала Анилета. «Я знаю, что не должна была так поступать, но я не могла совладать со своим страхом при виде этого кольца. И особенно...» Она робко подняла глаза и взглянула на лоб Тибо. Голова у Тибо была непокрытой, и при свете луны Анилета увидела, что уже не один волос светится адским пламенем, а половина головы предводителя волков окрасилась в дьявольский цвет. «Ой!» — попятившись, вскрикнула Анилета. «Тибо! Тибо! Что с вами произошло за то время, что я вас не видела?» «Анилета!» — Тибо уткнулся лбом в землю и обхватил голову обеими руками. «Я ни одному человеку, даже священнику, не могу рассказать о том, что со мной произошло. Но вам, Анилета, я скажу только одно. Анилета, Анилета, пожалейте меня, я был очень несчастен». Анилета подошла к нему и взяла его за руки. «Так вы любите меня? Вы меня любите?» — воскликнул Тибо. «Что поделаешь, Тибо?» С прежней мягкостью и простодушием продолжала она. «Я приняла ваши слова всерьез, и каждый раз, как кто-нибудь стучится в дверь нашего домика, мое сердце начинало сильно биться, так как я думала, что это вы пришли сказать старушке: «Матушка, я люблю Аньелету. Аньелета любит меня. Согласны ли вы отдать мне ее в жены?» Затем, отворив дверь и увидев, что пришли не вы, я плакала, забившись в угол. «А теперь, Аньелета, что теперь?» «Теперь», — ответила девушка, — «как это ни странно, Тибо, несмотря на все то ужасное, что о вас рассказывают, я больше не боюсь вас. Мне кажется, вы не сможете желать мне зла». Я без страха шла через лес, когда на меня набросился этот страшный зверь, от которого вы меня спасли. Но как вы оказались рядом со своим прежним жилищем? Разве вы живете не у мужа? Да, одно время мы жили в Везе, но там не было места для слепой старушки. Тогда я сказала мужу: «Бабушка для меня важнее всего, я возвращаюсь к ней. Когда вы захотите увидеть меня, вы ко мне придете». И он согласился. Сначала он не хотел, но я объяснила ему, что бабушке 70 лет, что ей осталось прожить только 2 или 3 года. Дай Бог не ошибиться в этом. И для нас это всего лишь 2 или 3 года мелких неудобств. А впереди у нас, вероятно, еще долгие годы. Тогда он понял, что надо поделиться с тем, кто обладает меньшим. Но, слушая объяснение Аньелеты, Тибо думал только об одном. Любовь, которую девушка некогда испытывала к нему, не угасла в ее сердце. «Значит, вы любите меня?» — снова спросил Тибо. «Аньелета, вы могли бы меня полюбить?» «Да нет же, это невозможно, раз я принадлежу другому». «Аньелета, Аньелета, скажите только, что вы любите меня». «Напротив, если бы я любила вас, я всеми силами старалась бы это от вас скрыть». «Почему? Почему же? Ты не знаешь моего могущества. У меня осталось, может быть, всего одно желание. Может быть, 2. Но если бы ты помогла мне высказать эти желания, я сделал бы тебя богатой, словно королеву. Мы можем уехать из этих мест, покинуть Францию и даже Европу. Существуют большие страны, Аньелета, самые названия которых тебе неизвестны. Америка, Индия. Это рай под синим небом. Там растут большие деревья и летают всевозможные птицы. Аньелета, скажи, что пойдешь со мной. Никто не узнает, что мы уехали вместе. Никто не будет знать, что мы любим друг друга. И даже о том, что мы вообще живы. Бежать с вами, Тибо? Аньелета смотрела на предводителя волков так, словно поняла лишь половину сказанного. Но разве вам не известно, что я больше не принадлежу себе? Разве вы не знаете, что я замужем? Не все ли равно, раз ты любишь меня, и мы можем быть счастливы? О, Тибо, Тибо, что вы говорите? Послушай, снова заговорил Тибо. Я хочу говорить с тобой от имени этого мира и потустороннего. Хочешь ли ты спасти мое тело и вместе с тем мою душу, Аньелет? Не протився мне, жалься надо мной, приди ко мне, уедем. Поедем куда-нибудь, где не слышно этого воя, не будет этого запаха окровавленной плоти. Если ты боишься стать богатой и знатной дамой, поедем в такое место, где я снова смогу стать ремесленником Тибо, бедным, но любимым Тибо, и стало бы счастливым Тибо, хоть и занятым тяжелым трудом. Поедем куда-нибудь, где у Аньелеты не будет другого супруга, кроме меня. Тибо, Тибо, я готова была стать вашей женой, но вы оттолкнули меня. Аньелета, не напоминай мне о моих ошибках, за которые я так жестоко наказан. Тибо, то, что вы не хотели сделать, сделал другой. Он взял в жены бедную девушку. Он заботится о слепой старушке. Одной он дал имя, другой кусок хлеба. Он не просил ничего, кроме моей любви. Не искал другого богатства, кроме моей верности. Как же вы можете требовать, чтобы я отплатила ему злом за добро? Посмеете ли сказать, что я должна оставить того, кто доказал мне свою любовь ради того, кто доказал мне лишь свое безразличие? Но раз ты его не любишь, раз ты любишь меня, Аньелета, какое это имеет значение? Тибо, не выворачивайте мои слова наизнанку, чтобы найти в них то, чего нет. Я говорила о дружбе, которую сохранила к вам, но я вовсе не говорила, что не люблю своего мужа. Я бы хотела видеть вас счастливым, друг мой, и прежде всего хотела бы, чтобы вы отреклись от своих заблуждений. Раскаялись в своих преступлениях. Наконец, я хотела бы, чтобы Господь жалился над вами и вырвал бы вас из власти злого духа, о котором вы только что говорили. Я буду на коленях просить об этом в утренних и вечерних молитвах. Но чтобы я могла молиться за вас, Тибо, чтобы голос мой достиг престола Всевышнего, я должна оставаться чистой, должна быть невинной и, наконец, должна быть верной, как поклялась у алтаря. Услышав, с какой твердостью говорит Аньелета, Тибо снова сделался угрюмым и печальным. «Знаете ли вы, Аньелета, как неосторожно говорит мне это?» «Почему, Тибо?» — спросила она. «Мы здесь одни, уже темно, и в такой час ни один человек не решится войти в лес. Знаешь ли ты, Аньелета, что король не больше распоряжается в своих владениях, чем я здесь? Что вы хотите этим сказать, Тибо?» «Хочу сказать, что от просьб, уговоров и мольбы я могу перейти к угрозам. Вы мне угрожаете?» «Я хочу сказать, не слушая Аньелету, продолжал Тибо, что каждое слово, которое ты произносишь, возбуждает разом и мою любовь к тебе, и мою ненависть к Ангулевану. Я хочу сказать, наконец, что овечки, когда она во власти, волка, не стоит его дразнить. Когда я шла по этой тропинке, Тибо, я не испугалась, увидев вас, как я вам и сказал. Придя в себя и невольно вспомнив, что о вас рассказывали, я на мгновение испытала ужас. Но теперь, Тибо, что бы вы ни делали, вы не заставите меня побледнеть». Тибо обеими руками схватился за голову. «Не говорите так», — сказал он. «Вы не знаете, что шепчет мне на ухо демон и сколько сил мне требуется для того, чтобы сопротивляться его уговорам». «Вы можете убить меня», — ответила Аньелета, «но я не совершу низости, о которой вы меня просите. Вы можете убить меня, но я останусь верна тому, кого выбрала в мужья. Вы можете убить меня, но, умирая, я буду молить Бога помочь ему». «Не произносите его имени, Аньелета. Не напоминайте мне об этом человеке. Угрожайте мне сколько хотите, Тибо. Я у вас в руках, но он, к счастью, от вас далеко. И у вас нет над ним никакой власти». «Кто тебе это сказал, Аньелета? Кто тебе сказал, что я не могу, обладая адской властью, поразить его издалека так же легко, как вблизи? И вы считаете меня такой подлой, Тибо, что надеетесь, когда я стану вдовой, заставить меня принять вашу руку, обогренную кровью того, чье имя я ношу? Аньелета!» Тибо упал на колени. «Аньелета, не дайте мне совершить новые преступления. Это зависит от вас, а не от меня. Я могу отдать вам мою жизнь, Тибо, но не мою честь». Тибо взревел. «Любовь покидает сердце, в котором поселилась ненависть. Берегитесь, Аньелета, берегите своего мужа. Демон во мне и говорит за меня. Вместо утешений, которых я искал в твоей любви и в которых твоя любовь мне отказала, Я утешусь местью, Аньелета. Останови, пока еще можно, мой жест проклятия, мою карающую руку. Или, понимаешь ты это не я ударю, это ты нанесешь ему удар, Аньелета. Ты это знаешь, Аньелета. Ты не приказываешь мне замолчать. Ну что ж, теперь мы прокляты, он, ты и я. Аньелета, я хочу, чтобы Этьен Ангулеван умер, и он умрет. Аньелета страшно закричала. Затем, поскольку ее разум отвергал возможность убийства на расстоянии, она сказала: «Нет, вы говорите это, чтобы испугать меня, и мои молитвы окажутся сильнее ваших проклятий. Так узнай, как небо исполняет твои молитвы. Только поторопись, Аньелета, если хочешь застать в живых своего мужа. Не то споткнешься, а труп». Побежденный уверенностью, с какой говорил предводитель волков, уступая неодолимому страху, Аньелета ничего не ответила Тибо, стоявшему на склоне оврага и протянувшему руку в сторону Пресьямона. Аньелета пустилась бежать в том направлении, которое, казалось, указывала ей эта рука, и вскоре скрылась в темноте за поворотом дороги. Как только она исчезла, Тибо издал такой рев, какой могли бы издать 10 одновременно завывших волков. Затем он бросился в чащу со словами: «Теперь я в самом деле проклят».